Йо. Палевый на палеве, номера старые, салон выдерживает груз. По курсу проходит ровно, обгоняя уродов на линкольнах и тойотах. Подъезжая ближе, там сидит фуфлыжник, трет свои яйца об свою крышу. Подрезаю, обгоняя, следую по курсу в нужную тузу. Подъезжая перед цветом палев, голову склоняет. Года 70-е, как в 41-м танке. Паркуют в сарае, пьют чай с Тамарой. Ей нравится коробка передач моей машины. Чашу, пизду об шины с шипами зимними. Разодрала вагину, мажи без ватерина. Это видно всем, с кем ты была в машине выебана. А, это видно всем. Все, записал.